Глава 43. После того, как дух Авы вихрем пронесся по архиву, обитатели твердыни были в состоянии повышенной готовности. Генерал Циммер отослал разведчиков из каньона следить за армией, которая уже спускалась с гор. Натан созвал экстренное совещание, чтобы обсудить, как можно подготовиться к приходу столь подавляющей силы. «Не уверена, что у нас есть какие-либо приемлемые варианты», — с жестким скептицизмом заговорила Верна, когда они с Натаном спешили в зал собраний. «Архив больше не спрятать. И Утрас уже на подходе. Как мы можем защитить твердыню?» «Уверен, мы что-нибудь найдем, моя дорогая, если хорошенько подумаем». «Говоришь, как наивный глупец». Она обогнала его и первой вошла в большой зал собраний. «Я предпочитаю термин «оптимист». Помни, я уже помогал спасать мир раньше». Вот только действовал он вместе с Ники, Ричардом и многими другими. Он знал, что Ники все еще жива, но она была где-то далеко и каким-то образом убила колдунью Аву. В ответ Аббатисса лишь закатила глаза. Франклин и Глория сидели за ораторским столом перед взволнованной аудиторией. Циммер неловко ерзал в кресле. Начищенная дхарианская броня придавала ему официальный вид, будто он собирался предстать перед самим лордом Ралом. Натан и Верна заняли оставшиеся места за столом перед собравшейся толпой. Ученые с сосредоточенными лицами заполняли комнату, рассаживаясь на скамьях или вставая плечом к плечу. Низкий гул голосов не был непринужденным, как обычно на таких встречах. Торн и Лайс были вооружены. 8 сестер света сидели с уверенным видом и наблюдали за Аббатиссой, ожидая начала обсуждения. Оливер и Перетта держались рядом с Эмбер. Глория кивнула помнящим, в то время как обитатели твердыни задавали друг другу вопросы. Ученый-архивариус Франклин сложил руки перед собой, ожидая, когда толпа затихнет. У входа в зал стояли неодаренные слуги, встревоженно вслушиваясь в разговоры. «Довольно тратить время впустую», – прочистив горло, заговорил Натан. «Кто-то должен призвать собрание к порядку, хотя я считаю, что совещания занимают слишком много времени, которое лучше потратить на действия. Вражеская армия прекрасно знает, где нас найти. 100 000 солдат захватят архив, если не отыщем способ остановить их». «Как мы остановим такие силы?» – воскликнул один из помнящих. «Убив их», вставила Торн, как будто ответ был очевиден. Верно выглядела недовольной. «Отличное предложение, но бесполезное. Мы должны помешать им захватить знания архива. Они не могут их заполучить». «Судя по темпу их шествия, они примерно в 4 днях пути», — сказал Циммер. «Но разведчики полагают, что они набирают скорость». По залу прокатилась волна тревожного шепота. «Солдаты измождены и голодны, и пожирают все, что попадается им на глаза», — сказала Лаис. «Тем не менее, продолжают маршировать. Во время последней вылазки мы убили 6, добавила Торн. «Каждая, для ровного счета», — отметила Лаис. «Мы не можем остановить их по одному или по двое», — расстроенно проговорил капитан Тревор. «Лабиринт узких каньонов, отвесные скалы. Высокое место защищает твердыню», – объяснил Циммер. «Небольшое число бойцов сможет удерживать узкий проход в устье каньона. При должной подготовке мы могли бы устроить засаду врагу, убить 1000, когда они вольются в каньон». «Нагромождение их тел образует еще одну оборонительную стену», – сказала Лаис, наслаждаясь этой мыслью. «Вы довольно амбициозны, генерал», – сказал Натан. «Но с таким количеством воинов, которые отказываются сдаваться, Утрас сокрушит нас, каковы бы ни были его потери. Солдаты будут наступать снова и снова. Мертвая колдунья расскажет ему об архиве, и он захочет овладеть хранящимися здесь знаниями. Он не отступится». «Но мы можем попытаться сдержать их», — сказал волшебник Лео. «Так ведь?» «Это невероятный риск», — отметил Франклин. «Мы должны эвакуировать как можно больше людей. Я не позволю всем этим невинным семьям ютиться здесь в ожидании расправы. Мы должны признать, что твердыня может пасть. Мы могли бы погрузить в повозки наиболее важные фолианты и увезти их в высокогорье». «Я согласна», – сказала Глория. «Если вместе с ними отправить моих помнящих, они заберут знания, которые хранят в своих умах. А это эквивалентно тысячам книг. Знания архива слишком опасны. Мы не должны допустить, чтобы эта информация попала в руки врага. Ни в коем случае», – сказала Верна. «Потребовались многие годы, чтобы собрать здесь все эти труды», – сказал Франклин. «Даже если увезем полные фургоны книг, то спасем всего лишь крупицы. Это просто невозможно. Мы еще даже их не рассортировали». «Мы не можем переместить архив», – сказал Натан. «Это очевидно. Кто выберет тома, которые надо спасти? Даже если мы просто спрячем самые опасные книги в пещерах, что тогда? Имея неограниченное количество солдат для обыска окрестностей, Утрас найдет книги. И дух его колдуньи может летать повсюду». «Мы не смеем позволить генералу Утрасу получить ни одну из этих книг. Знания слишком опасны», – настаивала Верна. «Мои помнящие хранят информацию, но если их схватят и будут пытать…» Глория посмотрела на своих последователей в синих одеждах. «Кто знает, что их заставят рассказать?» В толпе послышались стоны ужаса. Ученые горячо спорили. Циммер поднялся и скрестил руки на закованной в броню груди. «Мы должны защищать твердыню. Эвакуируйте всех гражданских, но мои защитники должны помешать армии прорваться в каньон. Останемся и сделаем все возможное, чтобы препятствовать вторжению». «Ава точно знает, что содержится в архиве», – сказал Натан. «Похоже, ее сестра Рува еще жива, если только Ники не убила и ее». Он погладил подбородок. «Она всего лишь одна колдунья», – сказал Оран. «С ней сотня тысяч солдат», – отметил Лео. «Все волшебники Ильдакара смогли нанести лишь царапину этой гигантской армии. Здесь мы, считай, беззащитны», – сказала Ольгия. Циммер опустил кулаки на стол. «Давайте будем реалистами». Его щеки были покрыты черной щетиной, а лоб блестел от пота. «У нас есть 5 десятков дохрянских солдат, а также несколько городских стражников из Ильдакара. С нами Оран и Лео, Ольгия и Перри из Ильдакара, Натан, Абатиса Верна, сестры Света и несколько одаренных ученых Твердыни, которые могут сражаться с помощью магии». Он глубоко вдохнул. «Даже учитывая естественную защиту здешних каньонов, я сомневаюсь, что мы выстоим против генерала Утраса и его армии». «Но мы попытаемся», – сказал капитан Тревор. «Будем сражаться до последнего и заставим их заплатить очень высокую цену». «Но они все равно прорвутся», – перебила его Верна. «Независимо от того, сколь храбры и отчаянны наши защитники, если мы не удержим вход в каньоне, все будет потеряно. Если архив попадет в руки врага, то все пропало». Голос ее зазвенел от гнева. «С этими опасными знаниями Утрас сокрушит древний мир». Она положила ладонь на рукав Натана, словно черпая силы. «Сестры Света чтят знания, и для меня это тяжелое решение. Но оно единственно верное». Она оглядела комнату, и взгляд ее наконец остановился на Глории и Франклине. «Если армия прорвется, мы должны уничтожить твердыню». «Но мы не закончили работу», – ахнул Франклин. «Еще нужно запомнить столько томов», – воскликнула Глория. «Утрас перетряхнет архив и найдет те смертоносные знания, которые ищем мы, и использует, чтобы уничтожить мир». Натан почувствовал, как сердце в груди забилось громче, и поморщился, когда его пронзила сильная боль. «Я помню, как Ричард разрушил дворец пророков. Великое строение, хранившее так много информации». Он прикусил нижнюю губу. «Но мир выжил без этих знаний. Я ценю уверенность и отвагу генерала Циммера. Но верно указало мне, что неуместный оптимизм – удел глупцов». Но подумайте обо всех жертвах, которые потребовались ради создания твердыни. Простонала Глория. Магия твердыни принадлежит человечеству, тем, кто знает, как ее использовать. Высказалась Перетта. Во благо, а не во зло, сказал Натан. Мы должны смотреть фактам в лицо. Этот архив был укрыт саваном на протяжении 3000 лет. И никто не использовал магию ни во благо, ни во вред. Наша цивилизация, тем не менее, худо-бедно развивалась. Мир не стоял на месте. Он постучал ногтями по деревянной поверхности стола. Однако вскоре после открытия архива Роланд злоупотребил заклинанием и превратил себя в поглотителя жизни, ненасытного монстра. Виктория пошла по его стопам. Лучше, чтобы эта магия вообще никогда не была открыта. Мы были бы в большей безопасности. Глория отвела взгляд, смущенный упоминанием о своей наставнице. Остальные помнящие стали перешептываться. А еще был студент Элберт. Он расплавил архив пророчеств заклинанием плачущего камня, которое не мог контролировать. И все это лишь случайности. Подумайте, насколько хуже будет, если Утрас намеренно использует знания, чтобы уничтожить любого, кто ему противостоит. Суровым тоном подхватила Верна. Мы все равно должны попытаться защитить каньон, стоял на своем Циммер. Мои люди готовы. Мы можем все спланировать, расставить ловушки, убить множество врагов. У нас никогда не будет лучшей позиции для отпора. Он сглотнул. Но если мы потерпим неудачу, если генерал Утрас пройдет в каньон, сможем ли мы уничтожить архив? Только тогда и не раньше. Как мы это сделаем? Сожжем все книги? Запечатаем туннели? Как мы можем сделать это достаточно быстро, если вражеская армия прорвется? Спросила Ольгия. У Верны было отстраненное выражение лица, и Натан нахмурился, глядя на нее. О чем ты думаешь, моя дорогая? Заклинание плачущего камня. Быть может, просто нужно использовать его в полную силу.